Часть 6. За окном лил дождь. Было грустно и скучно. Прошла неделя и 2 дня с того дня, когда Евгения увидела своего мужа. Ни о чем другом, как о встрече с любимым, она не могла думать. Вчера ей показалось, что повторяются все признаки появления Дмитрия, но его не было. Вот уже и окончание 3-го дня. Евгения не хотела думать, но одна и та же мысль назойливо крутилась в ее голове. А вдруг она больше никогда не увидит мужа? Она боялась об этом думать. Евгения и не заметила, как в комнате стало светло, как будто само солнце спустилось к ней переночевать в этот ливень. Когда же свет попал на ее глаза, она не зажмурилась, как обычно. Евгению это очень удивило, а когда стала вырисовываться знакомая фигура человеческого облика мужа, то она вскрикнула от радости, а не стала читать молитвы, как в первую их встречу. Евгения уже хотела броситься в объятия мужа, но вовремя остановилась, вспомнив, что это невозможно. Она побежала на кухню за льдом, чтобы Дмитрий побыстрее смог достичь нормальной температуры. Когда она вернулась, то инопланетянин протянул к ней руку. Евгения, опять забыв обо всем на свете, хотела его обнять. «Дима, неужели ты хочешь, чтобы твоя жена вся ходила в красных пятнышках?» Инопланетянин рассмеялся и, взяв лед, охладил себя. Только после этого Евгения подбежала к нему, и они смогли насладиться объятиями друг друга. Она все еще не могла поверить своим глазам. Перед ней стоял ее любимый Дмитрий. Она еще крепче обняла своего мужа. «Ну как там у тебя на планете?» «Все по-старому», — ответил Дмитрий. «Хотя сейчас обнаружили еще одну цивилизацию». «Где?» — заинтересовалась Евгения. Эту звезду, планету, открыли Сергей и Элиза. Они совершали прогулку по планете и вдруг заметили, что одна звезда появилась в среду на том месте, где не было ни одной звезды. Это в районе созвездия Водолея. Когда они гуляли в четверг, этой звезды не было. В остальные дни также ее не было. Зато она появилась снова в среду. Так Сергей и Элиза открыли эту звезду и назвали средой. Затем они получили разрешение и со своими друзьями Евгением и Ларисой полетели на нее. «Но звезда существует всего 24 часа. Как они смогли до нее долететь?» – удивилась Евгения. «В том-то и дело, что они не долетели в свой первый вылет. Они опоздали на 4 часа. В космосе свои законы, немного отличные от привычных нам земных. Расстояния настолько огромны, что при их измерении приходится учитывать еще и время, необходимое на их преодоление. Им пришлось потрудиться и создать такой космический корабль, у которого бы скорость соответствовала расстоянию. На простом космическом корабле «Вселенная-2» они пролетали за 20 часов расстояние, равное 24 200 километров, и отставали на 4 часа. Расстояние от нашей планеты до планеты Среда равно 600 тысяч километров. Нужно было пролететь еще больше половины того, что пролетели. Вот друзьям и пришлось разрабатывать космический корабль «СЛ-1», со скоростью 140 километров света. Только после этого они смогли прилететь на Среду. Там обнаружилась цивилизация. Сделали подробный отчет. «Дима, как интересно! А цивилизация отстающая или наоборот?» «Отстающая. Всего-то жителей на территории площадью 400 квадратных километров 1800. «А как они выглядят?» – поинтересовалась Евгения. «Не очень привлекательно. Чем-то похожи на лягушек», — засмеялся Дмитрий. «Нет, ты не шути». «Я не шучу. Ну, они похожи на нас с тобой, только зеленые и глупые». Тут уж Евгения засмеялась. «Знаешь, Женя, а я ведь попросил у совета разрешения забрать тебя на планету. И представляешь, они разрешили». «Неужели?» — обрадовалась Евгения. «Дима, да, я тебя расцелую». «Знаешь, это очень странно, что они разрешили», — задумался Дмитрий. «О чем ты говоришь? Главное, разрешили, а остальное нас не интересует. Ну так что, мы едем или нет?» «Конечно, едем», — согласился после некоторого колебания Дмитрий. «Но сначала я должен хотя бы поцеловать своих детей. Я так по ним скучаю. А в ту пятницу я был наказан советом и не видел вас». Дети мирно спали в своих кроватях. Дмитрий поцеловал их, и Евгении показалось, что у мужа в глазах блеснула слеза. Она не любила смотреть на плачущих мужчин, но это был ее муж, и ему нужна была ее поддержка. Когда они вышли из комнаты детей, Евгения обняла мужа. Она успокоила его. Дмитрий сказал ей собраться с мыслями и приготовиться к полету на планету ушедших из жизни. Он взял ее за руку, и Евгения закрыла глаза, сосредоточившись. Она почувствовала, как какая-то энергия стала пронизывать ее тело через кончики пальцев мужа. Ощущение было вовсе не самое приятное. Складывалось такое впечатление, что кто-то покалывает ее иголками, но не сильно, а слегка. Когда она открыла глаза, то посмотрела на свою руку, сжатую рукой мужа. Рука Дмитрия, и он весь был охвачен каким-то серебряным огнем. Это сияние продолжалось еще каких-то 5 секунд и исчезло. Перед женщиной снова стоял тот же нечеловеческий облик инопланетянина. Евгения не испугалась, так как знала, что это ее муж. Она посмотрела по сторонам. Так вот какая это планета. Все вроде бы было так же, как и на Земле. На самом деле отличие было большое. Воздух здесь свеж и чист, а небо розового цвета, с синеватыми просветами. Вдруг Евгения нагнулась к земле с криком. «Осторожно, Дима!» Дмитрий посмотрел вперед и увидел летящий по небу огненный шар. Он засмеялся и помог Евгении встать. «Женечка, не бойся, это же болид. Здесь они летают по небу так же, как у нас воробьи. От них нет никакого вреда, так как они никогда не приближаются к нам». «Ужас какой-то! Я думала, что превращусь в шашлык в какую-то долю секунды». «Тебе нечего бояться. Здесь ведь все умершие, но никто об этом не думает. Здесь продолжается наша жизнь. Только на этой планете никто не умирает. С появлением нового жителя планета сама расширяется». «Вот как! Очень интересно!» – удивилась Евгения. «Кстати, Дим, что-то я ничего не слышала и не читала о болидах. Или читала, но забыла. Что это?» «Сейчас попробую тебе объяснить, Женя», – сказал Дмитрий. Это явление вызывается вторжением в плотные слои атмосферы крупных твердых частиц, называемых метеорными телами. Двигаясь в атмосфере, частица нагревается вследствие торможения, и вокруг нее образуется обширная светящаяся оболочка, состоящая из горячих газов. Болиды на Земле – довольно редкое явление. Они часто имеют заметный угловой диаметр и бывают видны даже днем. «Как интересно!» – прошептала женщина. «Да», – подтвердил Дмитрий. Суеверные люди принимали такие огненные шары за летящих драконов с огнедышащей пастью. «Недаром говорится, что все известное пугает», – подытожила Евгения, и они с Дмитрием засмеялись. «Но куда это мы подходим?» «Это здание, в котором находится Совет планеты». «И здесь какая-то власть, какие-то законы и правила». «Ты думаешь, Женя, что без власти и без законов было бы хорошо жить?» – полюбопытствовал Дмитрий. «Нет», – вздохнула Евгения. «У нас в стране сейчас такой хаос. Есть законы, но им никто не подчиняется. Проводят выборы, хотя всем известно, что поставят во главе России того, кого захотят свыше. Вот и недавно, 17 декабря, прошли выборы. Ходила, проголосовала за яблочко. Программа развития у них интересная. А остальные блоки? Взять хотя бы партия любителей пива. Вся страна уже спилась, так еще и позорится с этим блоком. А коммунистические партии? Опять по-коммунистически жить захотели? Не уверена я, что президентом будет Жириновский». «Откуда такие мысли?» – удивился Дмитрий. Знаменитый французский астролог предсказал, что в 1996 году в России у власти будет черный рыцарь. Править будет 4 года, пока какие-то зеленые человечки не свергнут его. И эти 4 года, по его предсказанию, будут ужасны. «Зеленые человечки? Может, это борцы за экологию?» – высказал свою догадку Дмитрий. «Кто его знает?» – пожала плечами Женя. «Я хочу дать тебе совет, жена. Не бери эту политику в голову». «Постараюсь», – пообещала Евгения. «Но ведь это все касается страны, моей жизни, будущего моих детей. Как же не интересоваться?» «Ладно, пойдем к нашему совету», – кивнул Дмитрий в сторону ярко-фиолетового здания. Они прошли по коридорам, отделанных каким-то неизвестным земной науке камнем. Дмитрий остановился перед стеной. «Что ты здесь ищешь?» – спросила Евгения. «Сейчас нас впустят», – ответил Дмитрий. Откуда-то свысока раздался бодрый голос. «Здравствуйте. Сообщите, пожалуйста, цель вашего визита». «Мы пришли по записи, оставленной вчера Дмитрием Карелиным», – ответил Дмитрий. «И здесь все по записи», – прошептала Евгения. «Да», – ответил Дмитрий. «Приложите к двери ваши руки», – раздался тот же голос. Муж и жена последовали его совету. Мужчина встает вплотную к стене, женщина остается на месте. Ее организм не сможет переместиться в нашей зоне. «Женечка, подожди меня здесь. Я поговорю с советом насчет твоего перемещения». «Хорошо», – согласилась женщина. «Возвращайся поскорее». Дмитрий подошел вплотную к стене, и его тело растворилось в ней. В трех креслах в большом красивом зале сидели три серебряных человека. «Здравствуйте, уважаемый совет». «Приветствуем вас, уважаемый Дмитрий». «Вчера я оставлял для вас сообщение. Мы с ним ознакомились», – произнес один из них. «Ваша жена сейчас войдет в этот зал». «Спасибо большое», – поблагодарил Дмитрий. Из конца длинного коридора появилась Евгения в одежде бронзового цвета, немножко испуганная от всего происходящего. Эта одежда вносит в организм живого человека то, что ему не хватает для быстрой адаптации на нашей планете, объяснил второй советник. «Итак, зачем вы пожаловали к нам?» – спросил третий советник. «Это моя жена Евгения Карелина», – начал Дмитрий. «Мы с женой очень любим друг друга, но я умер в 1993 году, выполняя задание на работе». «Уточните ваше задание», – попросил второй советник. «Вот его характеристика. В ней указано задание Дмитрия Карелина», – подал какой-то светящийся квадрат третий советник второму. Тот начал читать, глядя на квадрат. «Дмитрий Карелин, 1961 года рождения, выполняя срочное и опасное задание, задержание преступника, был смертельно ранен в 1993 году. На земле осталась его вдова Евгения Карелина и дети Владимир и Елена». «Это хорошо». «Что хорошего?» – спросил первый советник. «Умереть героем», – ответил второй и поставил квадрат на стол. «Продолжайте». «Мы пришли к вам с просьбой, которую просим вас выполнить». «В чем заключается ваша просьба?» – спросили советники. «Мы просим, чтобы моя жена и дети попали на планету ушедших из жизни». «Они попадут к нам, как только придет их черед», – ответил первый советник. «Вы не поняли нас. Мы хотели, чтобы они попали на планету в ближайшее время. Мы не можем жить друг без друга». «Это невозможно», – покачал головой первый советник. «В природе всему свое время». «Какая вам разница?» – вскричал Дмитрий. «Не нарушайте спокойствие», – строго произнес третий советник. «Мы вас очень просим», – вставила свое слово Евгения. «Вы, Евгения Карелина, не имели никакого права, как живое существо, узнать о планете ушедших из жизни», – произнес второй советник, четко выговаривая каждое слово. «Ваш муж, Дмитрий Карелин, нарушил наши космические законы. Но тот факт, что на Земле он умер героем, несомненно, будет рассматриваться как смягчающее вину обстоятельство. Поэтому Совет Планеты проведет несколько совещаний, касающихся создавшейся ситуации. А сейчас выйдите из зала. Всего вам хорошего». Евгения и Дмитрий встали к стене и оказались в коридоре. Евгения уже была без бронзового костюма. «Женщина, пройдите в зеленый сектор, где написано «Планета Земля», – прозвучал откуда-то голос. «Иди, Женя, тебе пора домой», – устало сказал Дмитрий и исчез. Евгения прошла в зеленый сектор. Этот сектор напоминал обычный лифт, только он был с креслом внутри, на которое женщина села, следуя подсказкам голоса. По его команде она положила руки на подлокотники кресла и закрыла глаза, и Евгения тут же погрузилась в сон.